Глава восьмая. Пол Грассо сидел у себя в конторе, погруженный в уныние. От неисправного кондиционера под пыльным окном внезапно повеяло ветерком. Порыв воздуха перевернул листки настольного календаря на несколько месяцев назад. Это заставило Пола оторвать взгляд от потолка, на котором он искал пути решения своих проблем. Он отнял руки от затылка, перестал качаться на стуле и начал приводить календарь в порядок, радуясь хоть какому-то занятию. Но пустые листки глядели на него сукаризной, напоминая ему о том, что его беспокойство действительно не лишено оснований. Ничего. За целые месяцы ничего новенького. Окей, если по-честному, то почти за год. 30 лет занятия этим бизнесом коту под хвост. Все зависит только от того, как ты провел свою последнюю сделку. И это было слишком давно. Черт, как он ненавидел киноиндустрию. С ним это случалось в такие периоды, как сейчас, когда он, как самая ничтожная, мокрая спина, хватался за любую работу, просто чтобы удержаться на плаву. Конечно, так бывало не всегда. Он привык быть лучшим. Они с Мильтоном Гликом, его бывшим партнером, занимались распределением актеров для самых популярных телепередач, кинофильмов, да что угодно. Тогда и речи не было ни о каких дерьмовых рекламах, ни о каких кинодешевках. Тогда у него каждую ночь были разные девочки. Офис с прекрасным видом из окон. Апартаменты в Сенс для преуспевающих дельцов, где он действительно мог расслабиться. Да, он, Пол Грассо, преуспевал. Купался в успехе. Черт, у него все было прекрасно. Было? Слово отрезвило его. Неужели он начал думать о себе в прошедшем времени? Боже правый, он не должен этому поддаваться. Потому что, несмотря на разрыв с Мильтоном, несмотря на свои теперешние никудышные дела, его песенка еще не спета. В тот день, когда Мильтон разругался с ним, он сказал, что ему еще придется вернуться к нему. Мильтон кричал, говорил, что он, Пол, не оставляет ему никакого выбора, но Пол был уверен, что Мильт вернется. Чтобы дело пошло, ему необходим именно я. Чтобы пошло действительно большое дело. «Подумаешь, проигрался, наделал долгов», — сказал он. «Брось, не напрягайся, Мильт. Без меня ты пойдешь ко дну». Но Глик не пошел ко дну. Он выплыл благодаря толстяку Уэйнстайну, а теперь компания Уэйнстайн энд Глик Кастинг Инкорпорейтед в первых рядах. Вам нужны актеры для качественного фильма, обращайтесь к Уэйнстайну энд Глику. Это знали все на бульваре. Если вам нужно отснять дерьмовую рекламу джинсов, звоните Грассу, а потом можете послать его к черту. Кто пошел ко дну, так это Пол Грассу. И так он снова оказался без гроша. Теперь не то, чтобы он совсем ничего не зарабатывал, это не так. Но то, что ему удавалось сделать, едва хватало на жизнь. Ему никак не получалось заключить действительно удачную сделку, как бывало раньше. «Но скоро удача вернется к нему», — говорил он себе, — «и тогда он откупится от Бенни Экса и других акул и снова вернется в список главных компаний. Черт! Ему непременно нужно подписать какой-нибудь необыкновенный контракт. Потому что если узнают, что Пол Грассо терпит поражение, для него будет все кончено. Акулы соберутся на кровожадный пир. А он не может допустить этого. И не столько ради самого себя, сколько ради того, чтобы этот зануда Мильтон Глик не имел бы возможности посмеяться над Полом Грассо. Никто не смеялся над Полом Грассо. Позвонила секретарша и сообщила, что явилась Лайла Кайл, назначенная на 2 часа. Пусть подождет. Вот как оно получается. То приходят с разными просьбами, то являются бездарные и никчемные отпрыски кинозвезд в надежде получить малюсенькую роль, то режиссеры, рассчитывающие на дармовщинку. Теперь он должен тратить время и силы на девчонку Терезы О'Доннелл. Что ж, он не мог разочаровать Робби Лаймана. У него с Терезой было о чем вспомнить. Кроме того, он бы не отказался взглянуть, что получилось из ребенка красавицы Терезы и шального киногероя Кэрри Кайла, снимавшегося в фильмах типа «В». Некоторые утверждали, что он был красивее Тайрона Лаузера и гораздо более элегантен. Он нажал кнопку вызова секретарши и велел ей проводить Лайлу к нему, напомнив девушке позвонить ему снова через 15 минут. Этот порядок был ей знаком. Он решил, что 15 минут хватит, чтобы не обидеть посетительницу. Черт побери, даже если бы девица оказалась Джулией Робертс, он ничего не смог бы ей предложить. Открылась дверь, вошла Лайла, и Пол не сразу смог подняться ей навстречу. Великий Боже! Какая красавица! Грудь на месте, ноги от ушей, водопад рыжих волос до самой задницы — и никакой неряшливости, небрежности, свойственной современной молодежи. Эта девушка была безукоризненно одета. Она была само совершенство. Она сияла, как королева красоты. Лайла. Лайла Кайл. Я не знал, что тебя так зовут. Я всегда думал, что тебя зовут О'Доннелл, пока Робертс наконец не сказал моей секретарше. Лайла Кайл. У меня нет слов. Ты действительно выросла. Сколько же теперь тебе лет? 21? 2? Он рассмеялся, потому что вопрос прозвучал нелепо. Черт! Ты просто красавица, Лайла. Спасибо, Пол. Ты почти не изменился. Все так же куришь душистые сигареты. Немного располнел в талии, но все же еще мужчина хоть куда. Лайла улыбнулась и сложила свои ножки в тонких чулках крест-накрест. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Полегче на поворотах. Правда, вряд ли это поможет. Что же, придется убавить пыла, а то она еще нажалуется матери, что я приставал к ней. Лайла, я был уверен, что ты будешь красивой. Красивее, чем твои родители. И зови меня просто дядя Пол. Черт, может, и не стоило этого говорить». Никогда не знаешь, насколько осведомлены эти голливудские детки. Он подался вперед, поставил локти на стол. Ты была очаровательным ребенком, но тебе не доставало роста. Ты была слишком коротенькой. Ну, ты меня понимаешь. А сейчас... Он развел руками перед сидящим перед ним очевидным фактом. Такая красавица, что с ума сойти. Он вспомнил о Кэрри Кайле, тоже безумном красавце, и снова улыбнулся, следя за тем, как Лайла воспринимает его комплименты. И глазом не моргнула. Вежливо выслушала. Ей уже давно известны все эти песни. Окей, перейдем к семейным темам. Между прочим, как поживает твоя мать? Я пришла сюда не для того, чтобы предаваться воспоминаниям, Пол. Ни я, ни ты этого не любим, поэтому я сразу перехожу к делу. У меня есть деловое предложение, которое будет полезным как для меня, так и для тебя. Он откинулся на спинку стула и снова зажег потухшую сигару, которая лежала на краю щербатой пепельницы фирмы «Стойбен» — рождественский подарок от Мильта. Ему нужно было какое-то действие, чтобы иметь возможность подумать минуту. Это не было похоже на обычный визит дитя Бел-Эйр, которая ищет работу. Она начитала слишком много детективных романов. Кем она себя воображала, Мэри Астер? Он выпустил клуб дыма и сказал: «Окей, чем же ты можешь быть мне полезна?» «Для начала сведи меня с Марти Ди Геннаро». Пол широко улыбнулся и сложил руки на животе. Все та же старая песня. Ему все стало ясно. Она или влюбилась, или хотела, чтобы Ди Геннаро сделал из нее звезду, или то и другое вместе. А каким образом это должно помочь мне? Лайла подалась вперед со своего стула. Марти Ди Геннаро собирается делать телевизионный сериал, и он ищет новых актрис. В старом стиле, которых еще никто не видел. Пол громко расхохотался. Черт бы меня побрал, извини за грубость. Марти Ди Геннаро не делает телевизионных сериалов. Последние два слова он произнес так, будто это было уличное ругательство. У девочки в голове опилки вместо мозгов. Ее лицо изменилось, как будто она прочитала его мысли. Я не для того целых три недели добивалась этой встречи, чтобы Пол Грассо обращался со мной так, будто у меня вместо мозгов опилки. Если ты выслушаешь меня, может быть, узнаешь кое-что новенькое для себя, окей, дядя Пол? Марти Ди Геннаро собирается делать телевизионный сериал. У него есть сценарий, общая идея, структура. Все. Кроме актеров на главной роли. Я видела контракт. Ты мне не веришь? Он отрицательно покачал головой. В этом городе можно хранить тайну, но не столь важную. А это очень важная тайна. Девушка вспыхнула, нагнулась и стала копаться в своей большой кожаной сумке. Вот! Она высыпала на стол бумаги. Выпрямившись, она стала ждать, пока Грассо посмотрит их. Это действительно был контракт. Он выглядел настоящим. Какая сделка! Пол понял, что теряет лицо, но она держала верх. Черт! Он годами раз в месяц играл с Марти в карты, а еще с Джонни и Джампом и другими ребятами-земляками. Они регулярно наведывались вместе в Вегас, хотя последний раз были там довольно давно. Имел ли контракт законную силу? И как она узнала о нем, в то время как ему самому не было ничего известно? Если бы Марти решил заняться телевидением, он бы обратился ко мне, Лайла. Не может быть, чтобы кто-то другой занимался подбором актеров. Не может быть, чтобы я не знал, что он собирается делать. Он и я, мы слишком давно знаем друг друга. Все правильно, Пол. Кроме того, что Марти Ди Геннаро не смотрит в прошлое. Он смотрит в будущее. Ему нужны три актрисы на главные роли. Новые лица. Все новое. Она показала на стену, увешанную фотографиями актеров, в большинстве черно-белыми, которые получили роли через Грассо. Ни одна из этих фотографий не была свежее трехлетней давности. С чего бы это, Марти, обращаться к тебе за актерами? Что ты можешь ему предложить? Разве он тебе обязан? Зазвенел звонок на столе, и Пол рявкнул в микрофон. «Прошу меня не беспокоить!» Он чувствовал, что у него сейчас крыша поедет. Или эта девчонка знала, о чем говорит, или она не в своем уме. Да еще из него делает полного идиота. Она ждала, что он ей скажет, не сводя с него глаз. «Нет». «Она в своем уме», — решил он. «Окей, если все это правда, и если я сведу тебя с Марти, и ты ему понравишься и получишь роль, так как это поможет мне?» «Сейчас», — продолжала Лайла, — «твой старый приятель Мильтон Глик имеет исключительное право на подбор актеров для сериалов. Ортис делает их фотографии». В общем, прошел слух, что на прошлой неделе Вайнберг и Глик ничего путного Ортису предложить не смогли. И тот рассвирепел. Он выбросил в мусор все описание, фотографии и видео. Дело запахло жареным. Она облизнула губы, улыбнулась и поменяла ноги местами. Пол начинал видеть Лайлу в новом свете. Она оказалась пожестче, чем Мэри Астер. А при упоминании имени Мильтона Пол почувствовал, что его начинает пожирать медленный огонь. «Поэтому», — продолжала она, — «они сейчас оказались по уши в собачьем дерьме, и если они не найдут вовремя каких-то новых девушек, они могут распрощаться с этим контрактом. Ты знаешь, что Сая Ортиса лучше не подводить». Лайла картинно поморщилась, поддразнивая его. Но ты, Пол, должен все это знать, не правда ли? Я хочу сказать, что был очень близок с Марти Ди Геннаро. Лайла ждала, что он скажет. Мозг Грассу теперь заработал с большой скоростью. Она хотела жесткую игру? Он согласен. Как же я сведу тебя с ним? Понимаешь, что каждый дальний родственник пытается познакомить Марти с той или иной девушкой? И что будет, если и я туда же? Ты совершенно очаровательна, Лайла, но Марти предлагают таких девушек пачками. Чем ты можешь поразить его? Я прочитала все, что когда-либо было напечатано о Марти Дигеннаро, гениальном режиссере. Он вырос в эпоху старых картин и старых кинозвезд. Ты знаешь о его личной коллекции самых первых фильмов, вошедших в классику? Это, возможно, самая лучшая коллекция в мире. А угадай, какой фильм его самый любимый? Пол пожал плечами, делая вид, что это не имеет значения, хотя прекрасно все понял. «Почему я не знаю, какой старый фильм Марти любит больше всех?» — подумал он. «Рождение звезды». «Тебе о чем-то говорит это название?» «Точно. Она права. Марти говорила об этом фильме. Он очень любил этот первый большой успех Терезы О'Доннелл. Да, теперь Пол вспомнил». Однажды Марти сказал, что смотрел «Рождение звезды» 52 раза. Или назвал другую, но такую же безумную цифру. Из-за Терезы О'Доннелл. Говорил, что она из самых последних прирожденных красавиц с талантом в Голливуде. Ну-ка. Пол никогда не прислушивался к трепу насчет киноискусства. Но Марти это любил. А тут напротив него сидела ее дочь, прирожденная красавица. Сейчас эта дочь встала и, перегнувшись через стол, смотрела на пол и сверху вниз. Все, что мне нужно, это встретиться с ним за ужином, провести всего один час. Сделай это, Пол. Ты же не подведешь? К Полу вернулось прежнее настроение, удача сама плыла к нему в руки. «Но я же мог сам подумать об этом», — пронеслось у него в голове. «Я познакомлю тебя с Марти». «Что дальше?» Лайла заговорила терпеливым голосом. «Предоставь остальное мне, Пол. И поверь мне, когда мы это провернем, Марти будет очень благодарен тебе за то, что ты сделал для него». То, чего не смог сделать Мильтон. Очень благодарен. Сериал потребует много актеров, еженедельные серии, по часу. Подумай об этом. Пол подумал, провел языком по губам. Позвони Марти Дигеннаро, пригласи его на ужин, возьми меня в компанию. Одна просьба. Не говори ему, кто мои родители. Ни слова. Это мое условие. Ты ненормальная. Это же твой козырь. Послушай меня, даже не заикайся о том, как меня зовут. Я должна быть просто женщиной, с которой ты встречаешься. Скажи ему, что я терпеть не могу говорить о бизнесе, что ты хочешь всего лишь переспать со мной. Просто я очередная девочка с Беверли-Хиллз, которой надоели все дела. Никаких честолюбивых мыслей, ни таланта, ни иллюзий, понял? Понял, но зачем все это? Это нужно для того, чтобы Марти сам открыл меня. Если он подумает, что ты хочешь познакомить меня с ним, или же выполняешь мое желание, он и не посмотрит на меня. Ты взял меня с собой только потому, что имеешь на меня виды. А ничего не получается. Окей? Понятно, окей. Она направилась к двери, но остановилась и вернулась к Полу, который все еще сидел за столом. Она нагнулась и поцеловала его в макушку. Потом снова пошла к двери. Открывая ее, она сказала: «Пол, никто уже не увешивает стены фотографиями. Они выдают тебя. Избавься от них. У тебя появился еще один шанс». Несколько минут Пол неподвижно смотрел на закрывшуюся дверь, потом на телефон. «Пусть будет так», — сказал он себе. «Черт, «Пусть так и будет», — приказал он себе и снял трубку. Он набрал номер Марти Ди Геннаро по памяти.